Глава 28. Дом Джакомо Карузо был самым красивым особняком, который Лия видела когда-либо. Это было торжество инженерной архитектурной мысли, расположенное на лучшей улице Масуэлл-Хилл, где одна прихожая была размером с гостиную в квартирке Лии. Стены всех комнат были отделаны деревянными панелями, а в окнах переливались витражи. Со всех четырех сторон особняк был окружен идеально подстриженным садом, а на лужайке перед крыльцом красовался бассейн и мини-бар рядом с ним. Открыв дверцу огромного холодильника из нержавеющей стали, Джек налил Лии стакан ледяной воды и позволил бродить вокруг, пока сотрудники службы доставки розового калибри выгружали из фургона мебель. На первом этаже дома Лия обнаружила две гостиные. В одной был резной потолок, с которого свешивалась огромная люстра, а в другой гигантский камин из дуба, с резными горгульями. В доме также находились бильярдный зал, кабинет, столовая и роскошная кухня, дверь из которой вела в необъятный погреб. Все комнаты были обставлены антикварной мебелью и новейшей бытовой техникой. Например, в комнате рядом с главной лестницей стоял навехонький домашний кинотеатр. На втором этаже Лия насчитала 4 спальни и 5 ванных, и даже не стала спрашивать, зачем нужна пятая. Она похвалила Джека за его безупречный вкус, но тот лишь отмахнулся, сообщив, что покупал дом уже полностью обставленным. «Так чем вы, собственно, занимаетесь?» — спросила Лия, усевшись на кухне на табуретку из оргстекла. «Текстиль», — ответил Джек. «Мы производим ткани». «Какие ткани?» — не поняла Лия. «Очень, очень красивые ткани», — улыбнулся Джек. «Роскошные. Шелк, органзу, тюль, шифон». «Как здорово!» — восхитилась Лия. «Да, это правда. Но сейчас я удалился от дел. Заводы по-прежнему принадлежат мне, но за ними уже не нужно присматривать». «Они в Италии, ваши заводы?» — спросила Лия. «Да, в очень живописном месте. Там рядом несколько озер. У меня даже есть дом неподалеку, но я теперь туда наведываюсь только на праздники», — ответил Джек и вздохнул. «Я люблю Англию. Правда, люблю. Но жить здесь мне совершенно не нравится. Я здесь только из-за моих девочек, Лотти и Люси. И еще потому, что не могу устоять перед чарами англичанок». Лия рассмеялась. «Мне было 21, когда я впервые приехал в Лондон. Я встретил девушку по имени Дженни и влюбился. С нее-то все и началось. Женился я первый раз тоже на англичанке. Ее звали Элейн. Она была очень красивая, просто конфетка. Наш брак продержался всего год... Но к тому времени англичанки окончательно бесповоротно стали моей страстью. А потом была Паула, моя бывшая жена, мать моих дочек. Светлые волосы, голубые глаза, круглая задница. Обожаю девушек с формами. А эти ямочки на щеках, этот акцент. Ах! В общем, я обречен остаться здесь навсегда. Из-за моих обожаемых дочек и моей страсти к фигуристым женщинам», произнес Джакомо пламенную речь. Лия снова засмеялась, внезапно вспомнив, что у нее тоже светлые волосы, голубые глаза и немаленький зад. «Как долго вы уже в разводе?» — спросила она. «Год. Жил на съемной квартире в Хэмпстеде, пока искал место для моего идеального замка. Я хотел что-то очень английское, и вот». Джакомо обвел рукой вокруг. «Оно. Теперь, — вздохнул он, — мне просто нужно найти королеву, достойную этого замка». Парни из розового калибри закончили разгрузку, и Лия поднялась наверх, где 2 часа укладывала подушки и пледы, разбиралась с рамками для картин, подключала светильники, развешивала зеркала и укладывала в ящики пачки пропитанной духами бумаги. Не забыла она и про стаканчики с разноцветными гелевыми ручками. Кровать Лии застелила бельем в горошек, а на окна повесила шелковые шторы лилового цвета. Когда Джек поднялся наверх, чтобы посмотреть, как дела, уже начинало темнеть, и в полумраке комнаты смотрелись особенно эффектно, со всеми этими светильниками, мерцающими в сумерках. «Отлично!» — просиял Джек, увидев все это великолепие, просто идеально. А потом расплакался. Лия посмотрела на него с тревогой. «Простите меня», — произнес Джек, вытирая слезы. «Мне до сих пор больно после развода, рана еще не зажила». Он поднес руку к груди и ткнул в область сердца. «Я совсем не хотел, чтобы все вышло вот так. Не хотел жить отдельно от жены и дочек. Не хотел быть их отцом только на выходные». Джек громко всхлипнул. «Мне невыносимо быть одному. Я не создан для одиночества, но это... Он указал в сторону комнаты Лотти. Так красиво, так идеально. Ей понравится, им обеим понравится, спасибо. И тут он внезапно вскочил, крепко обнял Лию и прижал ее к себе. На ее щеке остались его слезы, но смахнуть их она постаралась так аккуратно, как только смогла. «Так», — сказал Джек, — «почему бы вам не остаться на ужин?» «Останьтесь, прошу. Я сам все приготовлю». «Что вы любите, рыбу?» «У меня тут как раз свежий тунец. Как насчет тунца с каперсами? Или салата? А-ля ницца?» «О, боже, спасибо, но я не могу», — произнесла Лия, которую это предложение застало врасплох. «Наверное, мне стоит предложить вам что-то еще. Может, спагетти? Что-то простое, с чесночно-оливковым соусом. Только скажите, и все будет». Джакомо скрестил руки на груди. «Я буду просто счастлив, если вы позволите мне что-нибудь для вас приготовить». «Поверьте, я бы с удовольствием, правда?» — соврала Лия. «Но мне нужно вернуться в магазин, закрыть кассу, запереть двери и всякое такое». «Что ж, хорошо. Может быть, другой раз?» «А сейчас...» Джакомо вытащил из заднего кармана конверт и протянул ей. «Это вам». Лия улыбнулась и взяла конверт. «Довольно пухлый», — отметила она про себя. «Спасибо», — сказала она вслух. «И заходите в любое время». Джек повел ее к входной двери. «Если будете проходить мимо, у вас есть моя карточка, позвоните. Если я окажусь дома, зайдете, и я покормлю вас ужином». «Непременно», — ответила Лия, огромное спасибо. «И в любое время, если будете проходить мимо магазина...» «О, да», — улыбнулся Джакомо, — «обязательно зайду поздороваться». Он поднес ее руку к губам и поцеловал. Лия почувствовала, что краснеет. Никто никогда в жизни не целовал ей руку. Она подарила ему последний взгляд, просто чтобы убедиться, что Джакомо ей не нравится. И убедилась. Она вздохнула и вышла, вдохнув прохладный воздух вечернего Лондона. На небе ярко сияла луна, большая и желтая, и, казалось, вокруг нее было больше звезд, чем обычно. Лия повернулась, чтобы еще раз посмотреть на дом Джека, а потом направилась обратно в магазин.